«Не надо судить его, дитя мое», — отвечал консул. А когда решение о разводе было уже вынесено судом, она вдруг спросила с важной миной. «Ты уже занес это в семейную тетрадь, отец?» «Нет». «О, тогда я сама это сделаю. Дай мне, пожалуйста, ключи от секретера». И она под строками, 4 года назад начертанными ее же собственной рукой, горделиво и старательно вывела: «Этот брак расторгнут в феврале 1850 года». Потом положила перо и на минуту задумалась. «Отец», — сказала она, — «я знаю, что мой развод — пятно на истории нашей семьи. Да, я уже не раз об этом думала. Словно кто-то посадил кляксу на эти страницы. Но будь покоен, я уж позабочусь о том, чтобы стереть ее». «Я еще молода и довольно красива. Ты не находишь?» Хотя мадам Штут, увидев меня, и воскликнула: «О боже, мадам Грюнлих, как вы постарели! Нельзя весь век оставаться такой дурочкой, какой я была 4 года назад. Жизнь чему-чему только не научает нас. Короче говоря, я снова выйду замуж. Вот увидишь, новая выгодная партия все загладит. Правда?» «Все врутся, божие дитя мое. Но сейчас тебе никак не следует говорить об этом». В ту пору Тони часто восклицала: «Чему-чему только не научает жизнь!» И при слове «жизнь» подымала взор к небу так задумчиво и красиво, что каждый должен был понять, сколь глубоко она познала земную юдоль. Теперь за круглый стол в большой столовой опять садилось много людей. И в августе этого года, когда Томас вернулся из По, Тони получила новую возможность изливать свою душу. Она горячо любила и почитала старшего брата, который еще тогда, при отъезде из Травемюнда, поверил в ее боль и посочувствовал ей, и в котором она видела будущего главу семьи и фирмы. «Да-да, нам с тобой уже многое довелось пережить, Тони», сказав это, он передвинул русскую папиросу в другой угол рта и задумался. Вероятно, маленькая цветочница с малайским лицом, которая недавно вышла замуж за сына хозяйки магазина и теперь самостоятельно вела цветочную торговлю, она Фишер-Грубе. Томас Буденброк, все еще немного бледный, отличался приятной и элегантной внешностью. Последние годы, казалось, довершили его развитие. Фигура у него была коренастая и довольно широкоплечая. С нею отлично гармонировала его почти военная выправка. Волосы он носил слегка взбитыми над ушами, а вытянутые щипцами усы закручивал вверх по французской моде. Только голубоватые, слишком заметные прожилки на узких висках, где волосы, отступая, образовывали 2 глубоких заливчика, да некоторая склонность к лихорадочным состояниям, с каковой безуспешно боролся славный доктор Грабов, указывали на недостаточную крепость его конституции. Отдельные черты, как, например, подбородок, нос, а главное — руки, до смешного буденброковские руки, придавали Томасу еще большее сходство с дедом. Говоря по-французски, он многие гласные произносил на испанский манер и повергал в изумление всех окружающих своим пристрастием к модным писателям сатирико-полемического направления. Во всем городе только один демонический маклер Гош разделял его вкусы. Отец же осуждал их самым резким образом. Несмотря на это, глаза консула так и светили счастьем и гордостью за своего старшего сына. Тотчас же по возвращении Томаса он растроганно и радостно вновь приветствовал его в качестве сотрудника конторы, в которой он и сам в последнее время работал со значительно большим удовлетворением, а в особенности после смерти старой мадам Крегер, последовавшей в самом конце года. Эту утрату все перенесли спокойно. Мадам Крегер была очень стара и последнее время жила в полном уединении. Она отошла в лучший мир, а Буденброки получили кучу денег, 100 000 талеров, весьма ощутительно и как нельзя более кстати укрепивших оборотный капитал фирмы.